Глава 7. Илья воскрес через стандартную минуту. Все это время две разделенные псевдоареной группы так и не объединились в одно целое. Народ недобро косился друг на друга, нащупывал среди мха тяжелые предметы и ожидая развязки спонтанно вспыхнувшего конфликта. Боевые импланты нашептывали провоцирующие гадости и подталкивали к нанесению предупреждающего удара. Вообще, к нам с Линой относились настороженно. Эдакие навязанные сверху чужаки, не откисавшие вместе со всеми в бассейне с рекреационным гелем, не бегавшие в казарме по бабам, а ведь и на девчат там тоже имелся спрос. Державшиеся рядом и одновременно врозь, шептавшиеся с монструозной Корнелией и явно по блату отхватившие капральские лычки. «Кому понравятся такие выскочки?» Пихтура была готова поддержать своего, тем более что добить меня сейчас можно в полточка. Здоровье в красном секторе, лицо разбито в смятку и густо кровит. Невесть, когда свернутый на бок нос, отказывается дышать. Приходится изображать из себя рыбу и хватать влажный воздух ртом. Портрет жертвы избиения в полный рост. Наглядный ответ на вопрос, как выколотить жизнь из человека сотней несмертельных ударов. Глубоких ран нет. Однако тело – синюшный фарш, а требуха отбита. Последовать, что ли, примеру Ильи и попросить Лину подарить быстрый респаун? Больно ведь, до невольных слез. Флегматичный имплант готов отключить нервы, но обещает легкую заторможенность, просадку в рефлексах и ватную мимику. Максимальное время медикаментозной блокады – 8 часов. Затем еще столько же через физическое ограничение нервного столба. А вот дальше – сам. Терпи, казак, иначе светит тебе тяжелый передоз, либо фатальный некроз тканей. Самое грустное, что скорость регенерации организма почти совпадает с уровнем потери здоровья от агрессивной окружающей среды. Тик туда, тик обратно. Качели жизни. Так что светить мне запухшим лицом пчеловода до следующей смерти. Лечить у нас тупо нечем. Помочь? Безбашенная Лина подкралась неслышно. Девица на адреналиновом раше и в легком неадеквате. Ее самец выиграл ритуальную схватку за лидерство, а солидная доля моего гормонального возбуждения передалась по связывающему нас каналу. В ее руке покореженная труба, некогда бывшая частью аппаратной стойки. Сегмент вырванного с мясом крепления все еще сохранился на одном из концов. Вокруг нас нездоровая суета. Народ вскрывает мох и вооружается кусками фарфоровых изоляторов, полосками рваного металла и прочим техногенным мусором, щедро разбросанным в нашей стартовой локации. Я на секунду задумался, взвешивая предложение подруги. Холодная война возможна только при относительном паритете сторон. А я сейчас далеко не в форме. Размышление прервал Илья. «Не стоит, красавица!» Осторожно и медленно, чтобы не приняли за агрессию, он отвел в сторону стальную трубу. Затем объяснил. «Системное сообщение на респауне. Без штрафа только 3 первые смерти. Затем начнут снимать баллы сука, увеличивать таймер воскрешения и наказывать болью. Так что не торопись. Держись за жизнь зубами. Нутром чую. Это один из важнейших показателей на нашей учетке». Я благодарно кивнул, затем протянул раскрытую ладонь. «С воскрешением. Без обид?» Здоровяк внимательно посмотрел на меня, затем осторожно сжал руку своей могучей лапой. «Проехали. Если дурить не начнешь, я с тобой. Мне не власть нужна, а успех для группы. Отдавать рулевое весло интернет-задроту, наловчившемуся кампить ботов в шутерах, не дело». Я улыбнулся. «А с терминологией-то знаком. Бегал в свое время в контру?» Илья лишь хмыкнул. «Все мы родом из детства. Ну что, капрал, какие будут приказания?» Я обвел взглядом фронт предстоящих работ, оценил скромные людские ресурсы, бегло обменялся с Линой мыслеобразами. Затем кивнул сам себе. «Ну что ж, начнем сначала». Повысив голос до командно-дрессировочного, разразился чередой приказов. «Капрал Илья, твой ник нынче – Муромец, боевой позывной – Мур. Рядом кто-то сдавленно хрюкнул и спешно вывалился из толпы, пряча улыбку за спинами более сдержанных товарищей. Проводив тяжелым взглядом белобрысый загривок весельчака, я продолжил. «Принимай под свое начало пехотную секцию. 2 десятка тяжей, 4 ботмастера, звено технарей, оружейников и бесполезного, пока что медбрата. Итого, 32 человека по списку». Илья прищурился, внимательно смотря мне в глаза и просчитывая варианты. Я дал ему реальную власть и подтвердил звание командирской должностью. Что это? Глупая самоуверенность? Слабость с моей стороны? Или юный капрал действительно настолько силен, что не опасается конкуренции? Думай, Муромец, думай. Один раз я тебя уже смог удивить. Какое-то время ты будешь наблюдать. Если я не налажаю, то со временем ты превратишься в мою правую руку. Силы в тебе много, только она далеко не всегда решает. Для того, чтобы это понять, нужно было, как я, в один печальный миг потерять все. Здоровье, подвижность, девушку и будущее. Причем именно нежданчиком, без длительной моральной накачки в виде осторожно сообщенного врачами диагноза. Просто очнуться однажды ночью на больничной койке, когда огрызки ног уже захоронены в номерной могиле с табличкой «Хирургические отходы». А последнее, что ты помнишь, это как рубишь лопаткой дерн на старом оплывшем бруствере окопа. Вот тогда, если умудришься сохранить рассудок, начнешь все больше включать голову и все меньше полагаться на первобытную силушку. Пользуясь секундной паузой, вношу изменения в личные учетки и раздаю ограниченные права через командирскую панель верт-интерфейса. Капрал – это еще не офицер и даже не сержант. В местной табели о рангах это старший солдат, он же рядовой первого класса, по-нашему ефрейтор. Одна стыдливая сопля на погоне, или как у меня на аватарке, одно колечко на шевроне. Соберешь полный олимпийский комплект из 5 колец, достигнешь вершины сержантской иерархии. Мастер-сержант. У нас это старшина. Капрал Лина, позывной Гюрза. Разъяренный взгляд зеленых глаз, волна ментального возмущения и летальная доза виртуального яда окатили меня до самых пят. Ничего, переживу. ЧСВ девушке нужно время от времени занижать, иначе она очень быстро остервенеет, или у нее прорезается корона. Вон, кстати, уже заметен тревожный знак. Никто из парней даже не рискнул засмеяться. Своим ядовитым языком и хлесткими пси-ударами Лина успела создать себе определенную репутацию. Принимая под свое командование... женское отделение. Вот теперь парни заулыбались, плотоядно оглядывая жмущихся в кучку девушек 13-й. Одна лишь Лина, при всем своем крохотном росте, возвышалась над ними нерушимым волноломом. Ну, а как я еще могу назвать дюжину девчат, навязанных нам с довольно мутными целями? Нет, парочка технарей, штабной аналитик уровня рота-батальон, эксперт-погонщик сервов и даже штурман эскадрильи среди них имелись. Но вот остальные сверкали эмблемой 2 сложенных ладошек и 2-смысленным статусом. Служащая группы психологической разгрузки. Лина едко подправила. Хозяйственное отделение, и никак иначе. Что зубы скалите, кобели недотраханные? Мало вас снайперша раком ставили? Так если кому понравилось, могу помочь. По штату в отделении 15 человек, есть свободные вакансии. Могу перевести в приказном порядке. Над строем взмахнула крылом чудовищная птица Абламинго. Народ мигом растерял улыбки и попытался сыграть в матрешку, прячась друг за друга. Я торопливо перехватил вожжи разговора и безоговорочно принял подсказанный термин. «Точно! Хозвзвод мирного времени. В вашей зоне ответственности быт 13-й. В случае тренировок или чего-то типа войнушки, бойцы присоединяются к своим группам согласно штатному расписанию. Лина, тебя это также касается. Обязанности моего 2-го пилота с тебя никто не снимал». «Слушаюсь!» Девушка иронично вытянулась по стойке смирно, явно подсмотренной в фильмах для взрослых. «Грудь вперед, попка оттопырена назад, Глаза преданно поедают высокое начальство и выражают готовность выполнить любой, даже самый неуставной приказ. Неодобрительно качаю головой, хотя мой взгляд, поневоле, скользит по ладному телу. Короткий медицинский топик, а скорее просто широкая лента, едва прикрывает верхнюю часть груди, отчего полные литые чаши соблазнительно вываливаются снизу, маня тяжелыми окружностями. Лина фыркает, отворачивается и громко хлопает в ладоши, созывая своих зашуганных цыплят. «Хоз-взвод! Девочки! Общий сбор у сгоревшей капсулы номер 8144. Чего вылупились? Не на меня, на карту взгляните! Азимут 240. Вот курицы дурные! Дальний угол! Вон тот, что в фиолетовой плесени! За пальцем следите! Паша, блин, ты кого мне подсунул?» Я злорадно усмехнулся. «Кушай, дорогая!» Горький командирский хлеб. Капральский коэффициент к баллам наука мизерный, а вот геморрой от этой должности, как у слона. Ну что ж, серьги розданы, пора и самому представиться. Я так оттягивал этот момент, грёбаная Корнелия с ее болтливым языком и легкой рукой. Сплюнув очередной кровяной комок, натекший из разбитых губ, я с ненавистью покосился на собственный маркер на миникарте и закончил построение вертикали власти. Ну, а я, Павел, позывной... Счастливчик. Ваш непосредственный командир и КМСК. Летуны, подчиняйтесь мне напрямую. Остальные — через прослойку в виде непосредственных командиров групп. Оглядевшись вокруг, я увидел множество внимательных глаз. Ненависти не заметил, как, впрочем, и особого почтения. Авторитет еще только предстоит завоевывать. Драка и победа над Муромцем чуть прибавили мне веса, но разговоров и бубнежа за спиной будет много. У нас на каждой кухне по генералу и форварду футбольной сборной. Вот только буйных мало, как говорил бессмертный Высоцкий. Одни тихушники, некому первому подняться в атаку из окопа. В третьем ряду, за спинами товарища. Это мы еще кое-как. А вот чтоб первым... Ну да ничего. Командирский интерфейс предоставил мне кое-какой инструментарий в виде плетей и пряников. Ребята об этом еще не знают. Хе-хе. Ки-модификация, цифровые личные карты, внешнее управление, внутренние закладки — все это превращает разумного в крохотный и легко контролируемый элемент жесткой тоталитарной системы. Все несогласные выдавлены наружу и отсечены от благ государства, товарно-денежных отношений, образования, медицины и службы правопорядка. Хлебай свободу полной ложкой! Главное, не скули и не жалуйся. Я хмыкнул. Всплывшие в голове знания являлись частью офицерского курса реальной истории для граждан категории благонадежности А-прим. Привет от имперского импланта? Или это разрешенный пакет данных для младших командиров гвардейских экипажей? Как-никак элита? Белая офицерская кость на лучшей технике обитаемого космоса. Гордитесь, смертники! Жизнь... как полет астероида в атмосфере. Скоротечно и красиво. Главное — грохнуть на прощание погромче. Злая математика войны. У всего есть цена. Тяжелый овод в топовом обвесе и с кадровым офицерским экипажем на борту оценивается в 40 миллионов кредитов. Менять его на серийную конлодку стоимостью в 16 миллионов никто не станет. А вот ради эсминца уже задумаются. В зависимости от ситуации на стратегической карте, ну а на любой корабль классом выше, разменяют, не задумываясь, да еще выпьют на радостях, обмывая удачную сделку. Отвлекая внимание, тревожно пищит зуммер интерфейса. Вчитываюсь в сообщение. Температура упала еще на 1 градус. Кровопотеря идеально складывается с переохлаждением. Ходим-то мы по щиколотке в ледяной воде, словно вьетнамские крестьяне на рисовом поле в сезон дождей. Тяжелые капли временами срываются с потолка и звонко лупят по мокрым плечам. По закопченным стенам и вздутым фальшпанелям вьются тонкие дорожки ручейков. Умирающий крейсер плачет. Сквозь разбитые иллюминаторы боевой рубки ему отчетливо видна приближающаяся с каждым витком поверхность нового Севастополя. Где-то явно нарушена теплоизоляция. Вакуум промораживает стены наполненных кислородом помещений. Затем разрастающийся лед наползает на элементы с плюсовой температурой. И вуаля! Привет соседям снизу! Пора наводить в сарае порядок. «Илья, твой план в Черне утверждаю. Займись со своими бойцами расчисткой местности. Оттащите капсулы вот сюда». Я поставил маркер на карте и сбросил координаты выбранной группе. «Склад всего найденного добра пусть будет вот тут. А вот здесь, вроде как возвышение, чуток по суше. Организуем место отдыха и рабочее пространство для мастеров. Посадим кого-то из технарей возиться с железом и пластиком. Нам нужно все. В первую очередь оружие и инструменты. Я же со своими парнями займусь обдиркой мха и тестированием его вкусовых качеств. Больно уж жрать охота». 12 часов спустя. Буэ! Низкорослого пилота выгибало в жестоких рвотных судорогах. Блевать было особо нечем, так что горлом шла лишь нехорошего вида серая пена. «Минус 6 хитов в минуту», — флегматично отметил стоящий рядом фельдшер. «Так и запишем. Синий мох с желтыми прожилками, ядовитость умеренная, полезных эффектов не зафиксировано». Посиневший от холода медбрат на секунду зажмурился, фиксируя данные в виртуальном гербарии. Затем с трудом разлепил глаза. Нас постоянно тянуло в спасительные восстанавливающие силы сон и устало обратился к страдальцу. «Что ж тебя так корежит, то, сердешный? Ты посмотри, посмотри в логи. Может, написано что? Нестандартное?» Рядом участливо переминался следующий на очереди боец-пробник. «Сашка, ну, съешь еще вот этот черный, склизенький. Ну, что тебе стоит? Все равно же помираешь, а я потом за тебя что-то сожру. Зуб даю!» Однако фельдшер тут же обламывает предприимчивого парня. «Запрещаю. Нельзя нарушать чистоту эксперимента. К тестированию смесей мы приступим только после систематизации первичных образцов». Качаю головой и отхожу в сторону. «С едой беда. Условно съедобных растений найдено всего два вида. Один со вкусом сырого сена, просто притупляет чувство голода. Второй, с легким привкусом имбиря, восстанавливает 2 единицы жизни за раз. Сейчас с ним работает наш второй медик, пытаясь добиться большей отдачи от лечебной травки. Сушит, перетирает, настаивает, выпаривает». Судя по маниакально горящим глазам, чел уже знатно нанюхался паров собственной лаборатории. А может, его прет сам процесс? Ну, мечтал человек стать алхимиком? Беда в том, что запасы сырья минимальные. Дня на 3-4 регламентированного питания, в зависимости от нашего аппетита и скорости роста мха. Дальше начнем дохнуть от истощения. А это не айс. Счетчик смертей и так уже мотает который круг. Вон, кстати, валяется на помосте боец из тяжей. Вкусил в полной мере радости 4-й смерти. Теперь отходит от болевого шока и посмертного дебафа. Его сведенные судорогой плечи разминает девушка из группы психологической поддержки. На этот раз никакого интима, лишь настоящий, правильный массаж, легкое гипновоздействие и восстановление ауры посредством зачатков псионических способностей. Не все так просто оказалось с этими девчатами. В их мозгах ударными темпами разархивировался университетский курс армейской психологии, тантрические и буддистские знания. Пробуждалась эмпатия и экстрасенсорика. Глядя, как на единичку бафнулось здоровье бойца, я удовлетворенно кивнул. Хозвзвод может оказаться гораздо полезней, чем мы думали раньше. С подростковым интересом поглядывал на упругие выпуклости девушки, сидящей невдалеке Макарка. Будущий технарь разбирался с горой натащенного со всех углов хлама, выуживая из кучи наиболее интересную добычу. Парень креативил. Он не штамповал на потоке широкополые шляпы из пластика, не вил веревок из оптоволокна, не разбирал безымянную деталь на тонкие полезные пластины с остро режущей кромкой. Он создавал инструменты. Пара рабочих молоточков для мастеров. Не боевые кувалды для проламывания стен, а довольно изящные изделия тонкой работы. Аккуратные скальпели и скобы зажимов для аптечек. Вынимать засевшие в телах осколки лучше без существенного увеличения раневого канала. Слишком уж тяжело отражается кровопотеря на скорости утечки хитов. Венец творения, типа плоскогубцы. Универсальный инструмент, созданный на основе чего-то совершенно непонятного. Очередь на рукотворные пассатижи оказалась самой длинной. Жили мы теперь нормами социального общежития. Вещей коллективного пользования было больше, чем личных. В экономном режиме неспешно шлепаю по мелководью. На ногах перетянутые оптоволокном пластиковые обмотки. Кустарные изделия наших мастеров, уже поставленные на относительный поток. Класс бронирования, первый. Глотает любой урон до 3 единиц. Слезы, конечно, но хотя бы не приходится выдергивать из пяток шрапнельное крошево. Опа! Замираю с поднятой ногой. Что это за незнакомая травка пытается уползти из-под пятки? Осторожно трогаю шустрика пальцем. Ядовитость, она ведь разная бывает. Иногда достаточно вдохнуть наполненный токсичными спорами воздух. Растение почувствовало прикосновение, сжало крохотные листики и сделало вид, что сдохло, дрейфуя по черному зеркалу воды на манер сухой веточки. Ну-ну. Игрового инвентаря у меня нет. К магическим чудесам нас приучать не хотят. Условия подготовки максимально приближенные к реалу. Так что зову одного из бойцов-пробников, указываю ему на будущий номер 19 в нашем космическом гербарии. Бреду дальше. За спиной раздаются умильное бормотание ботаника, практически мгновенно сменяемое болезненным криком и шумом бьющегося на мелководье тела. Оборачиваюсь. Бойца бьют предсмертные судороги. Полоска хитов тает на глазах. Как оказалось, хитрая травка имеет и второй слой пассивной защиты. Прозрачные в воде шипы и капсулу с ядом, идущую вдоль основного ствола. Парня жалко, однако сделанное открытие жизненно важно. Теперь мы имеем в арсенале эффективное средство поражения биологических объектов, по крайней мере, человекообразных. Дальше я уже шел гораздо аккуратней, осторожно ставя ноги в воду и внимательно рассматривая мшистый ковер. Мох тут вездесущ. Как подсказывают разархивированные знания, на корабле почти наверняка разрушены оранжереи рекреационных зон и баки биологической очистки. Разлетевшиеся споры модифицированных растений успешно освоили замкнутый объем крейсера, дали щедрые всходы и принялись дружно и неподконтрольно скрещиваться, порождая совершенно дикие комбинации с абсолютно непредсказуемыми свойствами. Наша основная проблема – в крохотной кубатуре доступных помещений. Стазис-зал наглухо изолирован аварийными и контрабордажными переборками. Проломить их вроде как возможно, но очень и очень непросто. И уж точно не голыми руками и отважным сердцем комсомольца. «Бом-бом-бом!» Отвечая моим мыслям, в колоколе ограниченного пространства вновь оглушительно загрохотало. Отдыхающая смена недовольно заворочилась в ложементах капсул. Я прислушался. Где стучат? Слева или справа? Если слева, то это группа Ильи. Настойчиво долбится огромной кривобокой балкой в стену рядом со шлюзом. Наши техники посчитали, что прочность переборки определенно меньше, чем вязкой брони гермодвери. А вот если справа, то это уже ломится к нам. Причем нечто неразумное – либо очень недоброжелательное. На любые попытки осмысленной коммуникации перестуком либо голосом создание не отвечает и на контакт не идет. Тупо гасит в створке шлюза, отчего композит уже визуально вспучился белесыми буграми внутренних напряжений. Остается только гадать, что там за тварь. Тяжелый штурмобот с перепрошитым контроллером, бронированный ксеноморф, спятивший ремонтный серф. Парни нервничают, а я нахожу утешение в сценарности происходящего. Вряд ли режиссеры нашего ужастика решили скормить нас какой-то гадости в первые же сутки. Скорее, таким образом, нам непрозрачно намекнули на необходимость шевелиться и искать выход из рукотворной ловушки. Замешкаешься, и тварь определенно проломит дверь. Со своей стороны мы начали закладывать данный участок всевозможным крупногабаритным мусором. Если не задержат, так хоть шумоизолируют, ведь задолбал уже ломиться. Стучали все-таки слева. Облегченно выдохнув, я пошел на шум, благо недалеко. У нас тут, собственно, все недалеко. До любой точки не больше 40 секунд хода. Стопки содранного мха чуть поблескивали и светились уже не столь интенсивно, однако вполне позволяли разглядеть картину происходящего непотребства. Разъяренный Илья макал одного из своих бойцов в мутную жижу под ногами. Приказ по отряду для кого был? Встать в капсулу номер 288! А ты, гаденыш, что творишь? Нам эту воду еще пить! Мля! Я с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть. Гигиена нынче возведена в ранг религии. Потеть, сморкаться, испражняться строго умеренно и в специально отведенных для этого местах. Экология замкнутого объема имела свою специфику. А виртуал от амазонок был на диво реалистичен. Бойцы, подхватившие какую-то разновидность дизентерийного вируса и теперь сидящие грустными орлами на капсулах отхожих мест, тому подтверждением. Уловив виноватый и умоляющий взгляд парня, но чисто котенок, тыкаемый носом в еще теплую кучу, я решил немного жульничать и заработать чуток дешевой популярности. Боец вроде как уже осознал свой косяк. «Отставить, капрал! Слюней нам его еще не хватало. Отправь нарушителя в хозвзвод, на фильтровку. Пусть через мох водичку давит, да отстаивает». Илья скривился. «Работа для безногого инвалида. Пусть лучше капсулы дохлые таскает». «Ой, извини, командир». В покер он, что ли, играл? Ведь четко срисовал, как невольно искривилось мое лицо. Плюс неуверенное ковыляние на все еще отмороженных ходулях, да повышенный процент экс-инвалидов в наших рядах. Правильный вывод сделать нетрудно. Эх, гоню ведь от себя мысли о прошлом, иначе сломаюсь. Знаю я свою психику, прошелся однажды по краю. И все же, как там ребята? Кама, Алекс и Ярик. Парни без раздумий пошли под статью и стеной встали против толпы, даря мне секунды форы и не размышляя о высоком, стоит ли мизерный шанс на мое оздоровление и их драгоценные шкуры. Парни, тварью буду, коли выберусь из всего этого дерьмового будущего, на всю жизнь я ваш должник. Позовете или намекнете, сползу со смертного ложа и поползу на помощь, обдирая ногти о плиты морга. Вы... До 4 квадратных метра на кладбище, где среди ромашек белеет обелиск батиной могилы. Ценнее у меня ничего нет. Лина вот еще появилась. Просто в один миг стала кусочком моей души. Не отрезать ее, не отнять. И из головы не выкинуть. Я знаю все ее чувства, дрожу от ее страхов и счастливо жмурюсь, когда она смеется. Наверное, это не любовь. Это... слияние? Одновременный оргазм, растянутый в бесконечность. Оттого очень ослабленный, но не лишающий главного, абсолютного единения. На мгновение прикрываю глаза, медленно вдыхаю воздух, сбрасывая напряжение и вытаскивая наружу заякоренное состояние покоя. Сам себе домашний психотерапевт. Пустое. В прошлом все. И отвечая на твой вопрос, нет. Капсулы пусть девчата таскают. Бойца на давилку. Ну, чего стоишь, кошак? Пинка тебе дать для ускорения? Бегом! Парень рванулся, поднимая веер брызг и практически выходя на глиссирование. Дождавшись, когда он удалится, я понизил голос и кивнул на зло кряхтящих девушек, вчетвером волокущих тяжеленный гроб битого стазис-модуля. Ярость от слабого пола так и прет раскаленной волной. Вот тут я точно теряю баллы популярности. «Илья, напомни мне цель первого курса. Мы ведь истребители и операторы тяжелых ББС. Почему же мы гребемся в дерьме, а не осваиваем технику хер знает какого века?» Илья раздраженно пожал плечами. Он не любил глупых риторических вопросов. «Сказано же было. Раскачка физических характеристик. Через пот и кровь, с абсолютной верой и пониманием. Почему растет сила и объем бицухи?» «Верно. Соображаешь. Зачем же тогда мешать нашим девушкам прокачивать характеристики? Здесь не реал. Не стоит их оберегать от тяжелой работы. Этим ты навредишь либо им персонально, либо нам всем, если результат слабейших пойдет в общий зачет группы». Муромец задумчиво почесал коротко бритый загривок, затем неохотно кивнул. «Версия принимается за рабочую. Знаешь, застоялся я что-то. Пойду и сам балкой в стену подолблюсь. А то прокачаю своих хиляков в две дюжины валуевых, они же меня потом и притопят в сортире». Подразмеренное «бум-бум» идут дальше, неторопливо обходя скромные владения 13-й. А вот скорчился под стеночкой один из технарей, с трудолюбием пожизненного заключенного, стачивающий корявой железякой хитрый крепеж технического лючка. Что за ним, мы не знаем. Быть может, просто выход тестового разъема, а может, точка заправки нанитных цист. Хотя мечтается об инструментальном боксе или селф-ангаре исправного серва. Вскроем, увидим. Вот парочка собирателей трудолюбиво отщипывает верхушки оранжевого мха. Верное средство для остановки кровотечений, а заодно довольно прилично бафает силу. Правда, с двойным откатом и случайными спецэффектами. В общем, гомеопатия последнего шанса. Вот семеро неврастенников покачиваются в трансе, завороженно слушая монотонный шепот девочки из службы ПР. Несмотря на медикаментозную блокаду, далеко не все смогли сдержать панику и депрессию, осознав случившееся. Перенос в будущее, ки-модернизация, двухлетнее заточение в мир сырого и холодного постапокалипсиса. Народ плющит и шатает, настроение в группе прыгает от эйфории к глухой тоске, работоспособность и мотивация на низах. Капральскому звену видно чуть больше, чем остальным. Под зеленой полоской хитов бойца есть синяя полоска морали. У некоторых она подозрительно коротка и смещена по центру в серо-черные тона. Такие вот и направляются на эмоциональную перезагрузку к лучшей из девчат-психторов. Катюша, она же Кэт, в прошлом большая любительница кошек, утверждавшая, что легко находит общий язык и взаимопонимание с любыми животными. Теперь верю. Человек, да еще в критических условиях, высокопримитивен и живет в основном рефлексами. Кэт справляется со всеми. Часовой сеанс восстанавливает мораль на треть, позволяя павшему духом бойцу дождаться своей очереди на следующий сеанс. Несколько ребят из 13-й у нас на особом контроле. Замкнувшиеся, ушедшие в себя, не поддающиеся терапии. Даже Катюша махнула на них рукой. Тут нужен профи, псимастер, ментат, либо полноценный медкомплекс-чистилище, как минимум 6-го поколения. Пропустить бы их души через астральные фильтры, сбросить все настройки к дефолтным, исправить пожизненные травмы, якоря и вымести весь прочий психомусор. Так что сделать мы ничего не можем. Так, прибодрить чуток, по плечу похлопать, подарить поцелуй самой красивой девушке отряда. Ну и внимательно следить, наблюдая со смешанным интересом, к чему приведет полное обнуление морали. На случай сноса крыши, рядом с потухшими взглядом, всегда дежурит пара бойцов с примитивным оружием. Цинично? Зато рационально. Заодно займем делом праздные мозги. Ибо людей у нас много, а мест приложения сил гораздо меньше. Народ вон с дуру уже стенки простукивает. И, кстати, не безрезультатно. Тончайшие контуры отходящих в сторону дверей давно потерялись в наплывах грязи и сгнившей органики. Коллективными усилиями вскрыли уже две крохотные комнатушки. Не сказать, что кладовки для швабр и тряпок, но объемы подходящие. Одна – бывшая станция подзарядки и саморемонта для медицинских сервов. Вторая – назначение и вовсе непонятного – выгорела дотла от прошедшей сквозь переборку кумулятивной или плазменной струи. Умный морф-композит пробоину затянул, не оставляя нам дырочки для подсматривания. На правах начальника отжал себе закопченную каюту под рабочий кабинет. Индекс обитаемости у нее повыше, причем сухо и нет вездесущего мха. Не прижился он в стерильном боксе выгоревшего помещения. Самозахватом туда же вселилась Элина. В земном прошлом девушка явно была обделена своим жильем, так что тут у нее мгновенно включился режим гнездования. Вместо сорванной панели двери, нынче превратившейся в кривоватую столешницу, появилась довольно уютная занавеска, ловко сплетенная из подсушенных плетей мха. Оплавленные кляксы на стенах прикрыли потрясающие голокартинки из невесть откуда взявшейся рекламной брошюрки рубиновых пляжей Новой Гвинеи. Вместо кроватей – персональные номерные капсулы, которые, к моему глубокому сожалению, никак не трансформировались в двуспальное семейное ложе. Запрессованные в разнокалиберные емкости тщательно подобранные комбинации цветного мха освещали каюту приятным радужным цветом. Система оценила наши старания. Лине капнули персональные баллы на УК по статье «Руководство обустройством полевого лагеря». А всем остальным пришла поздравительная рассылка о выполнении необязательной миссии по созданию малой рекреационной зоны. Теперь хиты в нашей комнатушке восстанавливались на 10% быстрее. Семейное гнездышко мигом превратилось в переполненный бюджетный санаторий. Лина шипела и ругалась в полголоса, по-женски накапливая ярость и раздражение. Пару раз в день эмоциональное психоцунами выплескивалось наружу, надолго выметая всех из помещения и позволяя нашей парочке спокойно отдохнуть в непривычном одиночестве. Впрочем, второй каюте повезло еще меньше. Как единственное закрытое пространство, ее, с единогласного и молчаливого решения коллектива, определили под зал свиданок. И теперь тяжелый авианесущий крейсер «Марат» регулярно сотрясался от размеренных ахов и охов. Преувеличиваю, конечно. Но девчонки из группы психологической разгрузки оказались теми еще гейшами, способными поддержать разговор, разрядить атмосферу шуткой, а в случае нужды перевести успокаивающую беседу в горизонтальную плоскость. Уж не знаю, такими ли они были по жизни, либо прагматичные амазонки чуть подправили им инстинкты. Однако стоило лишь поймать ее взгляд, улыбнуться и подмигнуть, как девушка мило краснела в ответ и вопросительно поднимала бровь. Хотя метод терапии девчата всегда подбирали сами. Не факт, что озабоченному бойцу обломится немного секса. Скорее всего, его лишь поощрительно потреплют по отрастающим волосам, либо целомудренно чмокнут в щеку. Такой вот гипертрофированный материнский инстинкт, обволакивающий и скрепляющий все подразделение. Девчата боевых специальностей в койку не торопились. Брезгливо кривили губы и внимательно осматривались. Претендентов, причем отличного качества, прошедших строжайший отбор биореактором, хватало. Наметилось несколько постоянных пар. На Илью претендовала уверенная в себе миниатюрная брюнетка – единственная дама из тяжей. Уж не знаю, за какие скрытые заслуги система определила бывшую училку Татьяну в операторы ББС, однако ее холодный взгляд сбивал с шага самого разбитного мачо, включая говорливого Ару, слегка подтерявшего свой шарм из-за полной и стопроцентной эпиляции. Практически мгновенно сошлись два погонщика ботов пехотной поддержки – Ника и Николай. Их судьбы были столь же похожи, насколько созвучны имена. Парочка читала мысли друг друга без всякой пси-связи. Воспоминания накладывались, образуя странный винегрет. Они уже сами не помнили, Кто из них занимался дрессурой собак в питомнике, а кто бегал в сетевых игрушках за питовода? Кто обожал поковыряться в сдохшей технике, а рядом с кем наглухо зависший принтер вновь оживал и начинал работать от одного лишь нежного шлепка по корпусу? Все это навевало невеселые мысли о фиктивных воспоминаниях, наложенных предприимчивыми амазонками на пару подходящих разумов. Завершив круг почета и убедившись, что служба поставлена и никто не филонит, я принялся за собственную задачу. Так же, как и Илье, мне не хотелось отстать в прокачке от своих бойцов. Поднатужившись, подхватил универсальный кирпичик нашей просторной тюрьмы – очередной битый бокс. Подтащил его к давно присмотренному месту, установил понадежней. С удовольствием отметил, что вполне способен в одиночку тягать 100-килограммовую капсулу. Еще несколько ходок, и импровизированная стремянка вознеслась на 1,5-метровую высоту. Ну что ж, теперь легко дотянусь до потолка. Осторожно залез, подмигнул на ходу мумифицированному черепу, глядящему на меня сквозь мутный пластик лицевой крышки. К декорациям я равнодушен. Но почти. Ибо воняют. Еще раз оглядел ровный пунктир небольших холмиков, виднеющихся под мшистой драпировкой. Что-то там определенно есть. С трудом срезал толстый пласт желтоватой растительности. До такого мха мы еще не добирались. «Если подсушить, то как минимум пойдет в качестве одеяла». Кликнул бойца, сбросил ему добычу. «Кушайте, братцы, и заносите в каталог. А заодно сушите, перетирайте, выпаривайте, дистиллируйте, и бог знает, что еще делаете с несчастной флорой, однако выжмите из нового растения весь его потенциал». На некогда белом потолке действительно выступал какой-то датчик. Закачанные в голову знания молчали. То ли слишком древняя техника, то ли просто чужая. Производство РИ, а не косящих под легионеров потомков европейцев. Присмотрелся. Крепеж довольно понятный, на 6 болтах с непривычным узором. Тоже придется повозиться. Но все ж таки обошлось без фантастических примочек. Магнитных захватов, наклея, умной сварки, голосовых интерфейсов и тому подобного. Просто и прямолинейно, прямо как в наше время. Бери отвертку, да крути. С отверткой, да еще не просто крестообразной, а усложненной до скошенного солнца ворота – беда. Поэтому спрыгиваю вниз и, не отвечая на любопытные взгляды, неторопливо шлепаю по воде к нашей мастерской. Внешняя вальяжность идет не от барства, а от желания сберечь энергетические ресурсы организма. На скудном подножном корме очень быстро выходишь в экономичный режим. С удовольствием выхожу на сушу и долго ковыряюсь в отобранном железе, притворяющемся нашим инструментальным цехом. Отобрав горсть обломков, вновь лезу на свое место. Вздыхаю и принимаюсь за долгую и нудную работу. Уже через 10 минут я, довольно лыбясь, выкручивал последний шуруп. Со времен схода крейсера со стапелей датчик явно меняли. И устанавливал его не педантичный серф корпорации «Робобош», а определенно наш Ванька-раздолбай. Один шуруп сорван с резьбы, еще пара недокрученная. Мое сердечное спасибо неизвестному разгильдяю-монтажнику. С такими мыслями я и рухнул вниз, когда мощная струя горячей воды выбила датчик из ослабленного крепежа и смыла меня с неустойчивого помоста. На грохот падения и шум невесть откуда взявшегося водопада сбежалась половина группы. Илья осторожно подставил ладонь под парящую струю и довольно осклабился. «О, тепленькая пошла! Живем, братва! Теперь не околеем!» Народ радостно загалдел. Синяя, покрытая пупырышками кожа, постоянно бьющая тело дрожь, утомила до невозможности. Четко чувствующая мое настроение Лина не преминула подколоть. «Чего сидим? Душ принимаем?» Я потер ушибленный бок, раздраженно зыркнул в сторону веселящейся подруги. Однако вид снизу открывался настолько умопомрачительный, что я мгновенно простил ей колкость. Тем более, что девушка легко считала мои желания, отчего зарделась и одновременно разъярилась. Пришлось отвести жадные глаза и прикрыть мозги зацикленной фоновой бубнилкой. «Мама шила мне штаны из березовой коры». Тут мой взгляд зацепился за нечто новенькое, уже насквозь изученном антураже зала. Я протянул руку и с трудом отобрал у хищного мха довольно крупного светящегося слизняка. Огляделся и обнаружил еще с пяток его собратьев, скручивающихся кольцами толстых бубликов в непривычной для них ледяной воде. Хм, еда? Типа белок, да? Демонстрирую находку окружающим. Рыбу ловлю. И быстро, пока не передумал, сую слизняка в рот и давлю жесткое тело зубами. Чавк! Довольно прочная кожица лопается, рот наполняется густой комковатой субстанцией. Целую секунду мой разум тупит, считывая информацию с вкусовых рецепторов и пытаясь понять, выплевывать или жевать дальше. Вопрос решился выскочившим окошком информационного сообщения. Получено 7,2 грамма протеинов, 0,4 грамма жиров и 0,7 грамм кремния. Вредные вещества отфильтрованы. Нагрузка на систему жизнеобеспечения 8%. Пища признана условно съедобной. Насыщение 19 минут. Хиты плюс 2. Приложите усилия для увеличения рациона и перехода на менее канцерогенные виды продуктов. Не злоупотребляйте поеданием ксенофауны. Долгосрочные последствия могут быть непредсказуемыми. Довольно кивнув, я усилием воли сдержал рвотный порыв. Все ж таки на вкус оно не очень, словно замоченный в уксусе раскисший дождевой червяк. Потянулся к следующему светящемуся бублику. Народ радостно загалдел и бросился в теплые струи душа, вылавливая валящихся с верхней палубы слизняков. Впрочем, уже через секунду радостные вопли сменились проклятиями и рвотными позывами. Червяки пришлись по вкусу не всем.